«Думаю, немало», — сказал Хельк, размышляя, как себя вести. Стараясь разглядеть товарищей по комнате и при этом не показаться назойливым, Лис думал, кто из них может ему пригодиться. Фридмунд Кнульсен, Свант, хоть и рыжий, лицо без веснушек, простоватое такое лицо. Изерлов, судя по всему, раздолбай, точно раздолбай, вряд ли закончит академию, вылетит после второго года, а если особенно постарается, то попрощается с валькириями уже после первого. Катайр Круанарх, Гальд, в планах Хельга уже отмечен как потенциальный союзник, угрюмый и недоволен, видимо расстроен, что его не поселили ни с кем из сородичей, вряд ли принадлежит к северному горнему дому, скорее из Хёвдингов дольнего дома. Рунольф, непонятно откуда, если приглядеться, как он осторожно достает книги, как аккуратно раскладывает их в шкафу, как почти благоговейно перечитывает имена авторов, шевеля губами, то можно сделать однозначный вывод. Книжный червь, что он забыл в академии? Слушай, Хельг, ты где хочешь лечь? Рунольф занял одно у окна, а мы с Катайром хотим спать возле двери. Осталась одна у окна и одна у двери. Я, пожалуй, у окна, сказал Хельг. Мне там больше нравится. Да и покидать корпус в случае надобности будет легче, добавил он мысленно. А ты что, совсем без вещей? Удивился Фридмунд. Ну да. Лис обратил внимание, что на кроватях Кнульсена и Круанарха лежат рюкзаки. Более того, Катай расставлял на тумбочке резные фигурки из дерева. Большинство парней и девчонок взяли с собой вещи из старой жизни. Перед плаванием их сдали наставникам, а теперь те, кто собирался скучать по дому, получили свои безделушки обратно. Хельк ничего не взял с собой. Он не хотел, чтобы в академии ему что-то напоминало о доме. Фигурки, которые расставлял Катайр, при ближайшем рассмотрении оказались статуэтками северных богов. Ставя фигурку на стол, Гальд закрывал глаза и бормотал неразборчивые слова. Может быть, просил богов помочь ему учиться в академии. А может, просил богов отчислить всех свандов, пхатов, неранцев и чижанов еще после первого курса и оставить только гальтов. Если бы Хельг верил, что боги отзовутся на просьбы, он бы тоже обращался к ним с молитвами. Но боги заняты более серьезными делами, чем человеческие желания. Без толку их просить, если сам ничего не можешь сделать. Небожители помогают только тем, кто сам стремится схватить удачу за хвост. А все остальные могут молиться, сколько хотят. «Слушай», — Фридмунд хитро подмигнул Хельгу, — «я тут пытаюсь Катайра заставить рассказать об ихних друидах, а он молчит, точно его голос его украли». «Никто мой голос не крал, ты, рыжий чурбан», — вскипел Гальд, прерывая обращение к богам. «В который уже раз тебе повторяю, что говорить о друидах у нас запрещено, поэтому я и молчу». «Так кто у вас?» — беспечно махнул рукой Фридмунд. «Мы ж теперь в академии». Вспомнив второй параграф устава, вспомнил ли этот параграф Катайр, неизвестно, но Хельгу он сразу пришел на ум. Учащиеся Академии освобождены от всех обязательств своего происхождения и подчиняются только законам Академии. «Через 5 лет я хочу служить на родном острове, а у нас не очень любят болтунов», — буркнул северянин. «Ну, куда нас распределят, зависит не от нас», — заметил Хельг. Круанарх вызывал у него все больше интерес. Помимо его гальдского происхождения было что-то еще в этом мрачном парне интригующее. Хельг не мог пока понять, что именно. «Хорошо, что нас поселили вместе», — подумал он. «Катайр — стихийный лидер северян, а когда он под боком, то легче будет на него влиять. Лично я буду служить на Крухайтане», — непреклонно заявил Круанарх. «Крухайтане?» — переспросил Хельг. «Было в названии родины северянина что-то знакомое». В разговор неожиданно вмешался Рунольф. «Крухайтан — остров, который находится на самом краю северного обрыва». «Северный обрыв? Ну конечно же, огромная аномалия на дальнем севере архипелага, нарушающая все привычные законы мира. Разлом прямо посредине Серого моря, протянувшийся на сотни километров на восток и на запад. Дыра, в которую без остановки выливаются океанские воды, бездна, которая никак не заполнится. И из этой пучины постоянно лезут чудовища, один вид которых заставляет задуматься о безумии бога, который дает им жизнь. Ну да, недовольно, будто злодей, которого поймали на месте преступления», — сказал Катайр. «Ну и что, как, ну и что?» — поразился Рунольф. «Это же Северный обрыв, реликт эпохи катастрофы, наследие катаклизма. Я всю жизнь мечтал увидеть нечто подобное. Поверь мне, помрачнел Катайр, на самом деле ты этого не хочешь. А это правда, что у вас еще водятся левиафаны и кракены? Спросил Фридмунд с заблестевшими от любопытства глазами. Жир левиафанов и радужные чернила кракенов являются основой экспорта Крухайтана, с умным видом сказал Рунольф. Конечно же они там водятся, левиафаны, проворчал Катайр. Могу вам сказать, что левиафаны – самые безобидные зверушки обрыва, а ведь есть еще акулы-единороги, не говоря уже о летающих китах. Летающие киты, мечтательно произнес Рунольф, вот бы увидеть их вживую. Увидишь вживую воздушную смерть, умрешь. Голос Гальта стал жестким. Только молния может совладать с летающим китом. Без драупнеров и скорости валькирии с воздушной смертью не справится. Из-за имхериев им не страшны даже разрушители и громовержец. Аво, сказал Хельг, аво, Катайр скептически прищурился. Молния может справиться с летающим китом, а может и не справиться. А если появится целая стая, то не поможет и эскадрилья. На валькирии надежда потому, что они могут заставить мигрирующего летающего кита свернуть с привычных воздушных путей. А это означает спасение десятков жизней. На Крухайтане турсы необходимы. Может, проще покинуть этот ваш Крухайтан? Поинтересовался Фридмунд. Подумаешь, Жир, я так понимаю, жизнь у вас там не мед. Что ты можешь понять, Свант? Катайр смерил Фридмунда взглядом. На Крухайтане находятся святые камни моего народа. Это великая честь, жить рядом с Айве Лонгахин. О, друидские камушки, расскажи о них. Хельг прикрыл глаза. Овсятец, этот Кнульцсен, полный идиот. Если ты, рыжий чурбан, еще раз назовешь Айве Лонгахин камешками, глаза Катайра опасно сузились. Я переломаю тебе все кости, и посмотрим, как хорошо ты будешь учиться после этого. Чего? Набычился Фридмунд. Ты мне угрожаешь? Ребята, вы что? Пролепетал Рунольф, на всякий случай отступая к своей кровати. Катайр зло смотрел на Фридмунда, его правая ладонь сжалась в кулак. Он действительно готовился атаковать, хоть и сидел на кровати, а Фридмунд стоял, находясь в более выгодной позиции. Но Круанарху, как видел Хельг, было все равно. Свант посмел оскорбить святое место гальтов, Свант должен поплатиться. Впрочем, судя по тому, как внезапно расслабился Фридмунд, а его ноги начали подрагивать, рыжий тоже собирался разобраться с нахальным северянином. И это плавное покачивание с носка на пятку и с пятки на носок подсказывало, что Хельг не совсем правильно оценил в начале рукопашные навыки рыжего. И кому из них помочь? Йотунство, Хельг не знал, что делать, а обстановка накалялась. Катайр уже чуть напряг плечи, слегка поменял позу Фридмунд, они уже готовы были начать действовать, а Хельг не знал, ну никак не мог рассчитать, кто из них окажется полезнее. Хлопнула дверь, Фридмунд и Катайр вздрогнули, оглянулись на вошедшего. Хельг тоже вздрогнул, но не от звука, а потому, что в комнату зашел Свальд, с ярким зеленым рюкзаком за плечами. Как? Почему? Нас поселили вместе? Что за ерунда? Наставники не могли. От удивления Лис потерял самообладание и никак не мог взять себя в руки. Он не должен был. Вермундсен подошел к свободной кровати возле двери, положил возле спинки рюкзак, молча на всех посмотрел, задержав взгляд на Хельге, лег на кровати и моментально заснул. И захрапел. Да так, что, казалось, стекла в окнах задрожали. Он что, вылупился Фридмунд? Будет вот так вот. Катайр заткнул уши руками. И ночью, завершил общую мысль Рунольф, Хельга же Храпсвальда беспокоил меньше всего. Он пытался привести в порядок разбушевавшиеся мысли, выбросив из головы образ, в котором Свальд ночью душил его подушкой. Лис попытался прийти в себя, не получилось. Снова хлопнула дверь, и в комнату влетел стройный Пхат. Первым делом в глаза бросались его волосы, чередующиеся белые и черные пряди. Вторым – золотистая хламида. Никто в академии не ходил в хламиде, тем более золотой. Наставники и старшекурсники носили мундиры, жрецы были одеты в традиционные белые рясы. Оглядев всех присутствующих, южанин задрал голову и возопил, не обращая внимания на Храпсвальда. «Дошли до меня слухи, что в комнате этой поселили великого бойца одних со мной лет, который одолел другого великого бойца одних со мной лет, который проиграл первому великому бойцу, хоть и помогал второму великому бойцу третий боец, простой, и хоть считался второй великий боец лучшим бойцом в этом наборе, но проиграл он, а это значит, что первый великий боец является лучшим великим бойцом». Чего? У Фридмунда задергался правый глаз. Кажется, для его нервов Храпсвальда и эта речь выходили за пределы допустимого. «Я, Дрона из рода Махавидья. Я, сын Дома Небес, и я заявляю, что из первокурсников этого года я буду лучшим бойцом. Поэтому я требую, чтобы тот, кто носит имя Хильк, сразился со мной за звание лучшего бойца. Лис отреагировал мгновенно. «А Хильк спит», — сказал он, указав на Свальда, и просил его не будить. Он очень устал, победа над вторым великим бойцом далась ему нелегко. Фридмунд уставился на Хильга, пытаясь понять, что происходит. Катайр залез в свой рюкзак с головой и, кажется, принялся хрюкать. Рунольф сидел на кровати, просто вылупив глаза. «Не будет чести тому, кто будет сражаться с уставшим воином», — вскричал Дрона. «Знайте, что знаю я, что в этой комнате находится также и второй великий боец, который считался лучшим. И если не могу я сразиться с лучшим великим бойцом, то я сражусь с тем, кто носил этот титул, где именующийся Свальдом». Лис осклабился и указал на Рунольва. «Вот он». Рунольф чуть не выскочил в окно, когда Дрона величаво двинулся к нему. Катайр в рюкзаке, по всей видимости, организовал свинарник. Фридмунд стоял и хлопал глазами, ничегошеньки не понимая. «Великий боец», — взвыл Дрона, схватив побледневшего Рунольва за руку. «Я понимаю, что ты тоже устал, и поэтому, вызывая тебя на бой, я желаю сразиться с тобой не сегодня. Пусть поединок состоится завтра, и пусть поединок состоится в парке. Покажи мне лучшие, на что ты способен, и я уважу тебя, показав лучшие, на что способен я». Поцеловав Рунольва в лоб, Дрона быстро покинул комнату. «Ничего не понимаю», — пробормотал Фридмунд и сел на свою кровать. Рунольф потерял сознание. Свиньи в рюкзаке Катайра размножались в геометрической прогрессии. Свальд захрапел еще громче. Хильк подошел к своей кровати и задумчиво посмотрел на открывающийся за окном вид. «Виндерхейм, Академия, а здесь весело», — подумалось Хильгу. «Пожалуй, мне здесь и правда очень нравится». Чуть позже Фридмунд снова отличился. Хильк, Катайр и Рунольф, чье второе имя оказалось Хаймссон, вернулись от интенданта с обмундированием. В комнате все так же храпел Свальд, а Фридмунд, постриженный под ноль, сидел на кровати. «Каждый, кто спросит что-либо по поводу моих волос, — предупредил он, — будет мною покалечен». Впрочем, Кнультсон скоро не выдержал и сам все рассказал. Оказывается, пока Хельк и остальные отсутствовали, в комнату заглянул Фрост Игмундсен, знакомый Фридмунда, и позвал его с собой посмотреть на зрелище, что надо. Ротная девочек постригла их на плацу прямо перед залом-амфитеатром, а теперь они подметали свои же волосы. «Ротная у них, вообще зверь», — махая руками, рассказывал Фрост, пока они шли к плацу. «Не повезло девчонкам. Наш ротный куда лучше. Да, вальдеклассный мужик». Фридмунду не терпелось посмотреть на стриженных девчонок, и он ускорил шаг. Когда они пришли, девчонки уже почти все вымели. Кроме Фроста и Фридмунда поглазеть на постриженных девочек пришли еще несколько парней. Увидев, как смешно девчонки выглядят без своих роскошных причесок, Фридмунд не смог удержаться и захохотал. Девочки вздрагивали, косились на него, но никто из них не переставал подметать, а те, кто не подметал, не выходили за некие пределы отведенных им частей площади. Фрост хихикнул вслед за Фридмундом. «Ну что, Гурда, кому ты теперь нужна?» — крикнул Игмундсен. «Ты без своих кудрей вообще страшная. Никто тебя замуж не возьмет». Гурда заплакала. Она как раз подметала свои волосы, и слова парня, видимо, сильно задели ее. Фридмунд перестал смеяться и хотел сказать, чтобы и Фрост прекратил, но не успел. В следующий миг словно железная рука Инхерия схватила рыжего за волосы и вытащила на плац. Рядом взвыл Фрост, волосы которого оказались в такой же мертвой хватке. Сержант Сигрид Кнутсдоттир неторопливо протащила воющих от боли парней по площади, остановилась в середине и отпустила их. Фрост еще кричал, держась за голову, а Фридмунд, как только пальцы ротной разжались, попытался удрать. Однако удар по ногам, такой быстрый, что его невозможно было заметить, остановил попытку бегства. «Итак, рота», — сержант схватила парней за воротники рубах и приподняла, — «на время можете прерваться. Посмотрите внимательно, что можно сделать с противником, если сосредоточиться на его голове». И она небрежно вырвала клок волос из головы Фроста. Крик Игмундсена, наверное, слышали даже на Маркланде. Девчонки смотрели во все глаза. «Противник обезврежен», — констатировала женщина. «Боль мешает ему оценить ситуацию и быстро принять решение. Теперь с ним можно сделать следующее». Она ударила Фроста в живот, да так сильно, что Игмундсена подкинула в воздух. При этом сержант продолжала держать Фридмунда, он ей совершенно не мешал. Фрост моментально потерял сознание и упал. Удар ротный оказался для него слишком силен. Вот что еще можно сделать с противником, холодно продолжила Кнуцдоттир. Подтолкнув Фридмунда вперед и отпустив, она быстро переместилась, оказавшись перед ним, присела, схватила его за растрепавшиеся волосы. Одновременно рванув голову парня вниз и приподнимаясь, сержант ударила коленом в горло рыжего. Такой удар мог убить. Ротная остановилась в самый последний момент, когда коленка почти соприкоснулась с кадыком. «Надеюсь, теперь вам все понятно». Кнуцдоттир холодно оглядела завороженно следящих за ее действиями девчонок. «Думаю, вам больше не стоит сожалеть о бесполезных волосах. Хороший солдат думает об эффективности, а не эстетике». Снова схватив Фридмунда за волосы, ротная легко, рывком, приподняла его. «Думаю, мы поможем юноше стать эффективным солдатом», задумчиво произнесла сержант и взмахом руки подозвала женщину из обслуги. Взяв у нее бритву, Кнуцдоттир несколькими быстрыми движениями обрила Фридмунда налысо. А потом она сказала, чтобы я шел плакаться Вальди. Угрюмо закончил Кнульцсон. И еще Фроста заставила тащить. «Правда, я его в парке оставил, он тяжелый, и это из-за него мне досталось. И что ты теперь думаешь делать?» – спросил Рунольф. «Так же, наверное, нельзя. Думаю, пойду смотреть на турсы», – задумчиво сказал Фридмунд. «Я еще никогда не видел ни одного так близко. Думаю, успею сбегать к кенгуру и обратно до вечера. Я имел в виду волосы», – неуверенно заметил Хеймсон. «Ты знаешь», – рыжий внезапно улыбнулся. «Я должен быть благодарен этой ротной. Теперь я знаю пару приемчиков, которые на мне другие не смогут применить». Он выразительно посмотрел на шевелюру Катайра. «И вам, парни, я советую тоже налысо постричься. Девчонки, как мне кажется, запомнили все, что им Сигрид показала. Ни одна девчонка не сможет меня победить», — фыркнул Катайр. Хельк кивнул, поддерживая его слова, а Рунольф замялся. «Наверное, я тоже постригусь», — сказал он. Фридмунд вскочил. «Пошли, я проведу тебя к Бродобрею, он тут неподалеку». Повстречал его, когда Фроста оставил в парке и шел в корпус. Бродобрей еще спросил, кто меня так хорошо обрил. Фридмунд засмеялся. Он будто позабыл об испытанном унижении и снова был полон энтузиазма. «Потом вместе пойдем смотреть на турсы». Он подмигнул остальным. «А еще надо будет сходить ближе к вечеру посмотреть на старшекурсниц. Я тут порасспрашивал. Говорят, их корпус неподалеку, и душевые тоже на втором этаже, можно будет, гы-гы-гы, подсмотреть». Кнульцсон покраснел, глупо улыбаясь. «А ты не думаешь, что старшекурсники этого не одобрит?» – поинтересовался Хельк. «Так мы же тайно». «А, ну, тогда это в корне меняет суть дела». Хельк усмехнулся. «Вечером увидимся». Фридмунд и Рунольф ушли. Гальт и Свант сложили форму в тумбочке и, не сговариваясь, уставились на храпящего Свальда. «Что теперь будем делать?» – спросил Катайр. Уточнил. «С храпом что будем делать? Я даже не знаю», – пожал плечами Хельк. «Предлагаю пока пойти осмотреться. Можем сходить в читальный зал, посмотреть, что у них здесь за литература, взять абонемент». «Можно», – согласился Катайр. «Если честно, я думал, нас сразу тренировать начнут, а вон сколько времени свободного оказалось. Девчонкам так не повезло». Хельк подумал, что с сержантом Сигрид Кнуцдоттир лучше не связываться. Они вышли из комнаты, заперли ее и пошли по коридору. «Однако не думаю, что нам стоит радоваться попустительству Вальди». «Почему?» «Потому», — Хельк усмехнулся. «Не удивляйся в будущем, Катайр, когда на второй курс перейдут почти что одни девчонки». «ГМ». Во взгляде Катайра скользнуло недоверие. «Ты их видел? Почти все они, самовлюбленные дуры, ведущие себя так, будто они мои бжоры чуть ли не самого Дома Солнца. Вряд ли кто-то из них держал в руках оружие. А ты держал? Ну, приходилось». Гальт смутился. «Меня учили стрелять из лука и сетистрела, брахмапашитость, и немного бою на топорах». «На топорах? У нас на севере мечу и шпаги предпочитают топоры и секиры. Ты разве не знал? Откуда мне знать? Ты почти всегда ведешь себя так, будто ничему не удивляешься. Словно ты не первый год в академии. Я бы даже сказал, ты будто и о других знаешь все. А ты проницательный парень, Катайр. Мне кажется, ты ошибаешься». «Правда? Конечно же, я не знаю всего. Например, я совершенно не могу себе представить, как нам избавиться от храпа Свальда». Круанарх рассмеялся. «Ладно, Хельк, мы еще слишком мало знакомы, чтобы делиться своими тайнами друг с другом, верно? Ты прав». Хельк отметил, что Катайр неосознанно проговорился, что и у него есть тайна. Надеюсь, скоро мы станем друзьями и у нас не будет тайн. Я надеюсь на то же самое». Катайр улыбнулся, а Лис глубоко в душе осклабился. «Да, Катайр, надейся. Теперь я знаю, чем ты заинтересовал меня. У тебя тоже есть цель, у тебя тоже есть тайна. Мы отчасти похожи. Я вижу, ты станешь хорошим бойцом, и я сделаю все необходимое, чтобы помочь тебе в этом. Мне нужны такие, как ты». Хильк улыбнулся и остановился. «Тогда давай дадим обещание помогать друг другу, даже когда будем врагами в играх. Будем биться друг с другом, не сдерживаясь, будем учиться на ошибках друг друга, будем честными врагами и верными друзьями». И он протянул Катайру руку. Гальд замешкался, удивленно глядя на западника. Кажется, он не ожидал такого прямого предложения дружбы. Но затем он быстро и крепко пожал протянутую руку. «Будем честными врагами и верными друзьями», повторил он вслед за Хельгом, и широко улыбнулся, радуясь новому другу. Альдиссурцдоттир. На складе было пыльно и пахло лавандовым порошком. У Альдис сразу засвербело в носу, и она неудержимо расчихалась. Впрочем, не она одна. Полненькая, добродушная интендантша перед выдачей обмундирования добросовестно обмерила каждого курсанта, из-за чего у входа поднялся шумный гомон и давка. Самые языкастые из девушек уже успели придумать для сержанта Кнутсдоттир прозвище Мурена и сейчас на все лады склоняли привычки и внешность своего командира. «Потому что она страшная, как чума, завидует всем, кто хоть немного красивее каракатицы. Но вы видели, как она его за волосы. Я майнер горнего дома. Чтобы подметать, есть слуги». Альдис с молчаливым презрением игнорировала подобные разговоры. В этом вороватом обсуждении было что-то халуйское, недостойное дочери Ирла. Ни одна из девчонок не посмела бы повторить и десятой доли своих слов в лицо Сигрид Кнутсдоттир. Сигрид поразила Альдис. И не просто поразила. Альдис призналась самой себе, что восхищается этой женщиной, сильной, спокойной, уверенной в себе, несмотря на жуткое уродство. О, она многое бы отдала, чтобы стать похожей на сержанта Сигрид. Наконец дошла очередь и до нее. Интендантша вручила Альдис два комплекта формы. Темно-синие брюки и куртка из плотной неморкой ткани с вышитой золотистыми нитками на рукаве эмблемой Академии. К форме прилагались высокие ботинки, белая рубаха, короткий плащ с прорезями для рук, шейный платок, фуражка и перевязь с множеством разнообразных карманчиков и петелек. Несколько сокурсниц тут же попытались примерить обновки. Альдис тоже очень хотелось, но она терпела. Они все еще успеют набегаться в форме, гражданскую одежду в академии никто не носил. Вскоре выяснилось, что она поступила правильно. В самый разгар веселья заявилась сержант Сигрид и все испортила. «Рота, стройся, отправляемся на поселение. Ждать, пока подопечные снимут мундиры, она, разумеется, не стала, и им пришлось догонять остальных в форме, кое-как напяленной поверх обычной одежды. Заходим по одному и строимся в холле в три шеренги», — скомандовала сержант Сигрид. «Если будет табор вместо строя, заставлю вылизывать корпус и прилегающую территорию». Угроза возымела действие, девушки построились удивительно быстро. Не было ни пиханий, ни просьб к соседкам поменяться местами, ни суматохи. «Это корпус для первокурсников. Ваш дом на ближайший год. Девочки проживают в правом крыле. На первом этаже 10 жилых комнат, на втором еще 14. Каждая комната рассчитана на пятерых. Еще на втором этаже находятся душевые кабины и класс для самостоятельных занятий. Ежедневно в первой половине дня приходит уборщица. Обычно в эти часы вы на занятиях. Грязное белье и форму нужно сдавать костелянше в прачечную. Теперь знакомьтесь». Она кивнула в сторону смуглой черноволосой женщины, сидевшей за столом у входа. «Это Амрита Джохи, ваш комендант. Она отвечает за то, чтобы в корпус не ходили посторонние и следит за порядком там, где это не делаю я. Со вторым комендантом я вас познакомлю позже. Сейчас Амрита скажет, кто из вас в какой комнате будет жить». Женщина встала, коротко, по-военному кивнула. Итак, она достала список. В комнату 1-10 отправляются Джинлили, Лакшми Сингх, Гурдатьерсдоттир. Альдис перестала вслушиваться. В отличие от остальных девчонок, ей было все равно, с кем ее поселят и на каком этаже. Хитоми Ода, Тамика Накамура и Альдиссурцдоттир в комнату 1-8. «Но мы не хотим жить с ней», — возмутилась высокая, стройная и гибкая, как тростинка, Неранка. Две соотечественницы поддержали ее негромкими одобрительными возгласами. Третья, невысокая и хрупкая, безразлично скользнула взглядом по Альдис. «Я не ослышалась, «Ты собираешься оспорить приказ своего командира?» — ледяным тоном поинтересовалась Сигрид Кнупсдоттир. «Тебе напомнить, что за это полагается?» «Нет, не надо», — сглотнула Неронка. «Нет, сержант Кнупсдоттир», — поправила ее женщина все тем же ледяным тоном. «Нет, сержант Кнупсдоттир», — покорно повторила девушка. «Я все поняла, тогда не отнимай мое время. На заселение дается 30 минут». Она коротким кивком указала на часы в углу. «Через полчаса жду вас всех в холле, в мундирах. Кто опоздает, останется без обеда». Что здорово, десятая комната находилась на солнечной стороне. Альдис любила солнце, а могущественное божество было редким гостем среди серых скал Акульей бухты. «Так, я сплю у окна», — сразу объявила Неронка, только что спорившая с сержантом Сигрид. «Нанами и Риака рядом. А вы?» — она кивнула в сторону Альдиса и еще одной девочки у входа. Альдис пожала плечами. Кровати были совершенно одинаковыми, как и тумбочки рядом с ними. Если этой девчонке так необходимо восстановить в глазах подружек растоптанный Сигрид Кнупсдоттир авторитет, пусть командует. Все равно от окна дует. Она быстро разложила свой немудреный багаж и наконец-то смогла примерить форму. Взглянув в зеркало, девушка испытала удивительное чувство отчуждения. Из-за зеркалья на нее с любопытством глазел худенький парнишка с торчащим во все стороны пушистым облачком пепельных волос. Косой крой форменной куртки скрывала и без того небольшую девичью грудь, придавая фигуре Альдис мужские очертания. Было тому виной освещение или новая прическа, но лицо словно стало более угловатым и резким. Заострились скулы, губы сложились в упрямую линию, темные глаза и брови на бледном лице притягивали к себе взгляд. «Я похожа на мальчика», — зачарованно подумал Альдис. «Это было так необычно и так здорово». А мундир был невообразимо прекрасен. Он являл собою овеществленную мечту, воплощение идеального мундира. Короткая темно-синяя курточка сидела так, будто была сшита специально на Альдис. И пояс с тяжелой хромированной бляхой был хорош. И темно-синие прямые брюки были не длинные и не короткие. И ворот белой рубахи выглядывал из-под куртки ровно на положенные 2 сантиметра. А как классно смотрелся золотой кант и блестящие тяжелые пуговицы на темно-синем фоне. Как стильно дополняли куртку широченные отвороты на рукавах и воротнике. Раньше Альдис не слишком-то себе нравилась в зеркале, но теперь, о, теперь она могла любоваться на отражение долго. Минут 10 или даже 15. 10 минут девушка добросовестно вертелась перед зеркалом, пытаясь рассмотреть себя со всех сторон. Соседка Неронка снова вспомнила о ней как раз в тот момент, когда ей почти надоело это занятие. «Эй, ты, послушай, я, Томико Накамура, майнер дома Белой Хризантемы, это мои вассалы, Нанами Кабайси, Риака Тагути и Хитоми Ода». Она сделала многозначительную паузу и выжидающе посмотрела на Альдис. «Альдис Сурдсдоттир из Акульей бухты», — вежливо ответила девушка. Ей не очень хотелось общаться, но раз уж судьба свела ее с этими девчонками, надо постараться найти общий язык, или хотя бы научиться их различать. Не врут, что неронцы все на одно лицо. Альдис поняла, что уже не может вспомнить, как кого из них зовут. Одинаковые короткие стрижки усугубляли ситуацию. Она постаралась сосредоточиться. Так, Томико, самая высокая и самоуверенная. Хитоми, наоборот, самая маленькая. Девушка с встрепанной шапкой каштаново-рыжеватых волос, что с обожанием льнет к Томико, Нанами. А Риака, задумчивая красавица с фарфорово-бледной кожей и огромными темными глазами. Томико еще тянула паузу и смотрела на Альдис так выжидающе и пытливо, что та даже задумалась, не упустила ли она какую-нибудь важную деталь ритуала знакомства. «Очень приятно», — добавила девушка, чтобы прервать затянувшееся молчание и, решив, что исполнила свой долг вежливости, повернулась к двери. «Ты не сказала, из какого ты дома?» — напомнила Томико. «А, так вот что ее тревожит. Ну, по знатности Альдисы не собирается с ней конкурировать. А я и не из дома. Мой отец был просто эрл. Тогда кому присягал глава твоего рода? Насколько я знаю, никому, кроме конунга». Альдис чуть не засмеялась, представив эрлу Аут, дающую вассальную клятву. «Прямо в заштопанном платье, заляпанном рыбьей чешуей. И ты никому не приносила клятвы?» Продолжала допытываться Неронка. «Нет, это хорошо, тогда ты можешь стать моим вассалом», — объявила Томико. «Ты это серьезно?» «Да», — Томико кивнула с важностью. «Присягу на верность дому Белой Хризантемы может дать любой воин, вне зависимости от знатности его рода. В войске моего отца не каждый самурай носит громкое имя, но трусов среди них нет, и он со всеми одинаково любезен и милостив». Звучит соблазнительно. Альдис мужественно сохранила серьезное лицо, хотя смех так и распирал ее изнутри. Но я, пожалуй, откажусь. Почему? Потому что не хочу. Тамика недовольно сощурилась. Ты хочешь присягнуть другому дому? Я вообще никому не хочу присягать. Послушай, голос Неранки зазвучал выразительно и даже страстно. Думаешь, нас просто так поселили всех в одной комнате? Сейчас все майнеры горних домов собирают вокруг себя вассалов. Вассальная клятва даст тебе защиту и позволит войти в наш дом. Ты не сможешь быть одна, и мы не потерпим в нашей комнате чужого самурая. Альдис на секунду задумалась. Не было ли это правдой? Еще на корабле девушки собирались в группы, враждовали и заключали союзы, но тогда ее это мало интересовало. Означало ли данное отцу обещание не высовываться, что она должна примкнуть к группе Тамика и произнести вассальную клятву? Но Альдис до смерти устала плясать под чужую дудку. С нее хватило Ирлаут подчиняться незнакомой девчонке, которая не имеет за душой ничего, кроме знатного имени. Это уже перебор. Я не буду ничьим самураем. Ты вообще слышала, что сказал наставник? На Виндерхиме все эти штучки-дрючки с горними домами не имеют силы. Так что отвяжись от меня. Иди вон, сержант Укнутсдоттир, предложи вассальную клятву принести. Наградой за последнюю колкость стала робкая улыбка на лице Хитоми и ярость Тамика. Ты совершаешь ошибку, произнесла она свистящим шепотом. Дочери худородной свиньи была предложена великая честь, но в следующий раз тебе придется очень долго упрашивать, чтобы я приняла твою клятву. Какого йотуна? Подумала Альдис. Отец бы меня понял. Отвяжись, а? Все знают, что когда турсы громили дворец Микада, на островах вашего дома не осталось ни одной пары чистых хакама. Нет большего позора для Ирла, чем служить дому белой хризантемы. Если у вас есть хоть капля мозга, теперь Альдис обращалась к трем девчонкам, вассалам, которые молча стояли рядом, то вы пошлете эту каракатицу с ее клятвами в мировую язву вместо того, чтобы таскаться за ней и целовать ее именитую задницу. Иногда на Альдис накатывало. В такие минуты ее рвало словами, злыми, ехидными, переполненными ядом и насмешками. В такие минуты она действовала, не рассуждая и не думала о последствиях. В такие минуты она вообще не думала. Она была как взведенный арбалет, как заряженная баллиста. Кто-то незримый и неощутимый спускал тормоз, отпускал рычаг, и она становилась стрелой, становилась словом, движением, ударом, плевком, толчком, криком. Но расплачиваться за это приходилось всегда. В комнате повисла тяжелая пауза. Тамика побледнела и до хруста сжала зубы. Альдис плюхнулась на кровать. Как и всегда после таких вспышек, накатила слабость. «Кажется, сейчас придется драться», — мелькнула мысль где-то на краешке сознания. Только бы мундир не порвали. Шесть ненавидящих раскосых глаз прожигали ее насквозь. И еще скользнул интерес в безразличных глазах Хитоми. «Зря я все это сказала. Теперь не высовываться будет сложнее». Тамика молчала. Остальные девочки вопросительно поглядывали то на нее, то на Альдис. «Интересно, справлюсь ли я одна с ними всеми? Мы заставим тебя жрать землю, выть от боли, ползать, рыдать и просить прощения», — наконец прозвучали слова Тамика. «Ты проклянешь тот день, когда осмелилась запачкать своим грязным языком имя горнего дома. Нет, без оружия я со всеми не справлюсь». «Ну, давай», — угрюмо согласилась Альдис. «Вы, неранцы, похоже, только вчетвером на одного побеждать умеете. Я накормлю тебя помоями и в одиночку». «О, это уже хорошо. Если я побью ее, все эти игры в горний дом можно будет прекратить». «Не дело сюзерена марать руки озорвавшегося смерда», — раздался голос молчавшей до этого река. «Для того существуют вассалы. Пусть твой самурай накажет наглеца». «Умно», — со злостью подумал Альдис. «Если одна из девчонок побьет меня, то почет и уважение всей компании. А если я ее побью, то авторитет Тамика не пострадает». «Да, ты права». Тамика обернулась к Хитоми и что-то сказала ей по-нерански. Альдис напряглась, пытаясь уловить смысл. Такаси обучал ее основам неранского, но она слишком мало успела усвоить. Хитоми отрицательно покачала головой. Тамика отмахнулась и повторила свои слова еще более настойчиво. К ней присоединилась Риака и Нанами. Наконец Хитоми сдалась и кивнула. «Мой самурай будет драться с тобой», — объявила Тамика. Остальные девушки как по команде забрались с ногами на кровати, и в центре комнаты внезапно стало очень просторно. Альдис медленно встала. Хитоми еще не успела переодеться, и просторная неранская одежда только подчеркивала ее хрупкость. Она была почти на голову ниже Альдис. Но когда Альдис увидела, каким слитным, плавным движением маленькая неранка скользнула в традиционную для начала схватки позицию, она поняла, что не выиграет в этой битве. Все завершилось меньше, чем за минуту. Короткий поклон, обжигающая боль в правой руке. Внезапно очень близко, прямо перед глазами, оказалась ножка кровати, и Альдис ощутила холодный поцелуй каменного пола на правой щеке. Она лежала на полу, а маленькая Неранка держала ее в простом, но очень эффективном захвате. Можно было бы попробовать вырваться, но для контрприема была нужна правая рука, а Альдис ее почти не чувствовала. Послышались шаги, и перед лицом появились чьи-то ножки, обутые в гетто, неронские деревянные сандалии. «Ну, что ты теперь скажешь про мой дом, грязная собака?» Раздался откуда-то сверху голос Томика. «Все, что я хотела сказать, я уже сказала», — прохрипел Альдис, глотая выступившие от боли слезы. Подошва сандалии аккуратно опустилась на пальцы правой руки. А теперь, доброжелательно и почти нежно поинтересовалась Томика. «Всятец, больно-то как, иди к йотунам». А теперь, носок Гетта с размаху врезался в плечо. Альдис выругалась словами, которые не раз слышал от рыбаков, но никогда ранее не произносила вслух, и дернулась, пытаясь скинуть Хитоми со спины. В ответ хватка клещей на запястье и у локтя усилилась. «Где тебя воспитывали, тварь?» Показательно возмутилась Томика. «Твой язык грязнее, чем мои сандалии. Позже я заставлю тебя вымыть его с мылом». Как в подтверждение своих слов, она прошлась подошвой по губам Альдисы, даже попыталась запихнуть ее девочке в рот. «Продолжим обучение хорошим манерам, Томика». Низкий звучный голос Риака прервал экзекуцию. «Полчаса почти прошли, мы можем опоздать». «Хорошо, на этот раз тебе повезло». Подошва Гетта легла на щеку Альдис. «Но помни, я заставлю тебя взять назад слова о моем доме и убраться из нашей комнаты. Томика, оставь ее, мы не успеем переодеться». Тяжесть, давившая на спину, внезапно исчезла, и Альдис обнаружила, что может двигать левой рукой. С правой все было сложнее, она до сих пор отзывалась короткой пульсирующей болью. Закусив губу, чтобы не стонать, девушка стянула куртку и ощупала руку. Все-таки повезло, перелома не было, хотя в районе локтя уже наливался здоровенный кровоподтек. На предплечье краснел второй кровоподтек, повторяющий форму сандалии Томика. Еще несколько синяков поменьше обещали вскоре появиться на левой руке. Пальцы у малявки Хитоми оказались стальными. Но здесь Альдис сама виновата, не стоило трепыхаться. Соседки успели переодеться и уйти, значит, можно было уже не сдерживаться. Если бы Альдис не прошла драконью школу Эрлаут, она бы разревелась от унижения, обиды и жалости к себе. Прошедший год был щедр на уроки. Слезы ничего не значили и ничего не решали, тратить на них время и силы было расточительством, а она не могла позволить себе стать расточительной или слабой. Кое-как натянув мундир, Альдис побежала на обед. «Интермедиус, кураторы, что скажете, наставник, как вам новый набор?» Наставник Ингирит обернулся и досадливо поморщился. «Гуннульф, твоя манера подкрадываться сзади раздражает. Ну, прости». Храмовник подошел к краю террасы и проследил за взглядом собеседника. Внизу на плацу новенькие девочки под руководством ротного командира отрабатывали построение. Зрелище достойное слез. Понаблюдав 5 минут за неуклюжими движениями птенцов, прокомментировал храмовник. «Даже всятец хмурится, глядя на это непотребство».